и комиссия за отсутствием отъехавшего на войну государя искушает наследника всеподданнейшим вопросом о возможности наложения на несговорчивого узника ножных желез. Примечание. Не исключено, что положительное согласие будущего Александра II на эту меру со стыдливой оговоркой опереться на исторические прецеденты объясняется еще и тем, что он был осведомлен о фантастических слухах относительно его прикосновения к замыслам заговорщиков. Не привлекавший ранее следовательского внимания кредитор Достоевского становится едва ли не главной фигурой процесса. Впрочем, о Спешневе еще будет случай сказать особо. Пока же коснемся темы, бесстрашно заявленной в недавней книге Сараскиной «Одоление демонов». Вопрос, судя по всему, волнует культурный мир. В названной книге «Отношение Достоевского к Спешнему» трактуется как мучительный, но сладостный недуг. Все прочие современники писателя, безусловно, меркнут пред тем, кто являл собой роскошный букет из мужской красоты, чувственной энергии и демонического очарования. Потрясенный таким богатым ассортиментом брутально-эротических достоинств, автор «Бесов» изо всех сил пытается овладеть этим хищным демоническим типом, то бишь роскошным букетом из мужской красоты. Напомним на всякий случай, писали мы в посвященной «Одолению демонов» статье, что речь идет о Достоевском, а вовсе не об авторе портрета Дориана Грея. Нет смысла повторять соображения, изложенные нами в упомянутых заметках. Любопытен, однако, сам феномен. Он, как мы полагаем, стал зеркальным отражением духа века сего. Это литературоведение с намеком, литературоведение с ужимкой, с томным заводом глаз, литературоведение с придыханием. Оно, пожалуй, имеет богатую будущность. Статья имела некоторые полемические последствия. На нее в изысканном жанре, именуемом «Сам дурак», обрушился господин Кувалдин. Этот анекдотический текст доставил нам немало веселья. Досаднее было, что статью не одобрил сам Борис Парамонов. Друзья, имевшие удовольствие прослушать комментарии Парамонова по свободе, смотрели на нас со сдержанной грустью. Разумеется, мы немедленно устремились к приемнику. Но многократно отзвучав над просторами СНГ, укоризны Парамонова канули в безднах вселенной. На робкие просьбы выслать канонический текст «Прага» и «Нью-Йорк» отозвались в том смысле, что взыскательный автор не может этого сделать, ибо упорно трудится над совершенствованием отдельных его частей. Этот оруэлловский довод производил сильное впечатление. Только после долгих напоминаний, что работа над ошибками, то есть над уже опубликованным текстом, есть исключительно факт личной творческой биографии Парамонова, заветный голос достиг, наконец, наших ушей. «Статья Волгина, — пишет Парамонов, — исключительно некорректна. Он объявляет работу Сараскиной бабьей болтовнёй. Меж тем исключительно некорректным следовало бы признать заявление самого Парамонова. Процитированных им слов в нашей статье нет. Впрочем, справедливо ли требовать точности от вольных сынов эфира? Парамонов далее замечает, что был шокирован тоном нашей статьи и проглядывающей за этим картиной российских научно-литературных нравов. Последние обличаются им с большой элегантностью. Я в ихних академических крысиных бегах не участвую. Парамонов резервирует место в ложе для почетных гостей. Брезгливо разглядывая из своего далека наши скучные ученые лица, оратор не щадит и собственный подзащитный. Пробудившаяся надежда прочитать за много лет по-русски что-либо интересное в этом эпическом зачине брежет нечто набоковское, сопровождалась некоторыми сомнениями. Не сильно верилось, что уже известный мне автор потрясет основы. Мои сомнения, к сожалению, подтвердились. Хотелось бы защитить Сараскину